Глава 5. Столб. Легенды и много пива. Шаман Йокомбо перестал трясти над Олей своей погремушкой, устало вытер пот со лба и отошел от лежанки, вешая погремушку на пояс. «Готово!» Он кивнул Семену и Хайку, стоявшим поодаль и сильно переживавшим за исход лечения. «Можете подойти, посмотреть на вашу девицу. Жить будет, хотя могла вскоре и помереть, во сне. У нее совсем жизненной силы не осталось. Вовремя вы ее ко мне принесли, крайне вовремя». Йокомбо выдернул из-под обломков стульев пучок сухой травы, достал из кармана накидки трубку с кресалом, присел на корточки и, набив трубку травой, с удовольствием закурил. Семен и Хайк подошли к лежанке, посмотрели. Лицо Оли порозовело. Сейчас она спала обычным, нормальным сном, не колдовским. «Однако...» Шаман затянулся дымом. «В совсем нехорошем месте вы были. И зачем, спрашивается? Чего там искали?» «Это Оля искала». Семен повернулся к шаману. «А чего именно, не знаю. Я всего лишь спас ее». «Молодец, Семен, чародей. Хорошо сказал». Рассмеялся шаман. «А я, значит, всего лишь от смерти ее вылечил». Йокомбо выпустил клуб дыма, закашлялся. «Надоело, простуда окаянная. К вечеру уйдет, никуда не денется. И девица ваша, думаю, к тому времени очнется. Впрочем, ерунда эти магические болячки. Если их, конечно, вовремя лечить. Есть вещи куда хуже». «Например?» Семен присел напротив шамана. «Например то, что звезды сошли со своих мест». Йокомбо ткнул пальцем в потолок хижины. «Рушится мироздание. Верно, конец света настает, как и предсказал великий колдун Муграба 20 лет тому назад. Уж которую ночь на небо гляжу. Да, разбегаются звезды, уходят незнамо куда. Скоро вовсе разбегутся и пропадут в черном нигде, в том, куда души после смерти уходят». Семен посмотрел на потолок, уставился на шамана. «Этого не может быть», – авторитетно сказал Семен. «Во-первых, звезды подчиняются классической звездной механике и не могут с бухты-барахты рвануть кто куда. Во-вторых, даже если это и происходит на самом деле, то увидеть отсюда такое разбегание никак нельзя. Нереально». «А разве колдовство чародейства увидеть реально?» – хитро прищурился шаман. «Я, например, не могу». «Ну, колдовство...» – Семен замялся. «Это же совсем другое дело. Да и рядом оно, то чародейство. А звезды за миллиарды километров отсюда. Пока лучи до самого ближнего светила до нас долетят, много времени пройдет. Я уж не говорю о совсем далеких звездах. Их свет через 1000 лет будет здесь виден, не раньше. Или через 2». Шаман вытряхнул из трубки остывший пепел на пол. Встал и сказал, снисходительно глядя на Семена. «Правдивы твои слова, юный чародей. Но они для обычных людей правдивы, а не для меня. Я ведь смотрю на звезды не глазами, а внутренним оком». Йокомбо постучал себя пальцем по лбу. «Духовным, которому твои, километры не преграды». «Третьим глазом, что ли?» Не поверил Семен. «Да ну, байки это все. Шарлатаны сенсы придумали, чтобы людей дурачить». «Я разве похож на шарлатана?» Обвинительно спросил шаман, наставив на Семёна чубрук трубки, как ствол пистолета. «Зря ты отказался пойти ко мне в ученики, несведущий чародей по имени Семён. Так и останешься навсегда темным и необразованным. Ты, небось, во вселенский диск веришь, да? В то, что он состоит из разных миров, отделенных друг от друга безвоздушной преградой?» «Не очень», – ответил Семён, в душе удивляясь мудрости и прозорливости поселкового мага. «Надо же, темный-темный, а сам дошел до верного понимания устройства Вселенной, до начала астрономии». «И правильно», – одобрил Йокомбо. «Потому что нету никакого диска, а есть великий столб, единый всеобъемлющий. А известная нам реальность со всеми мирами, образно говоря, всего один единственный кирпичный блок в том бесконечном столпе. Мы живем как слепые мелкие твари. Крохотные, суетные, привязанные к своим замкнутым мирам кирпичикам, которых не счесть, сколько в том столповом блоке. И когда мы умираем, тогда наш дух может перейти из одного блока великого столпа в другой, по заслугам своим. в верхний или в нижний, и так далее. Или остаться там, где он был, обреченным на бессмысленное перерождение. Ого! Только и вымолвил Семен. Попробовал представить себе великий столб, но ничего не получилось. Не вписывалась такая махина в его сознание, не умещалась. «Кирпичный блок рассыпается», – многозначительно сказал шаман, показав взглядом на потолок. «Исчезнет он, и столб наверняка рухнет. Короче говоря, конец света близок, месяц-другой не более». Юкоба посмотрел на Семёна, на Хайка, и неожиданно предложил. «Пиво будете? У меня в погребе есть. Хорошее пиво, крепкое». «Можно», – согласился Семён, несколько ошарашенный перспективой столь близкого апокалипсиса. «Банановое, наверное. Из бананов, я слышал, вино делают и самогон гонят. Но чтобы пиво?» «Почему же банановое?» Якомба разгреб ногой мусор возле стены, поднял бамбуковую крышку и спустился по лесенке в погреб. «Обычное. Держи». Из ямы наполовину высунулся деревянный бочонок. Хайк подхватил его и поставил на пол. Следом взял протянутый шаманом сверток из пальмовых листьев. «Нормальное пиво», – заверил Юкомбы, вылезая из погреба. «Ячмень, хмель и сок цветущей лианы с дольками пьяного гриба для улучшения вкуса и крепости. Ха, остались ли у меня целые кружки? Надо посмотреть». Шаман побрел по хижине, перетряхивая разбросанное на полу барахло. И вскоре вернулся с глиняной кружкой в одной руке и остро заточенным ножом-тесаком в другой. У кружки была отбита ручка. «Всю посуду утром переколотили», – без сожаления сказал Юкомбы. «Хорошо поразвлеклись, ей-ей. Будете за одной по очереди, а у меня своя есть, не бьющаяся». Шаман сунул глиняную посудину Семёну. «Это, как тебя, Хайк? Бери пиво и пошли на свежий воздух». Юкомбы прихватил медную кружку и, сунув в загадочный сверток нож, направился к выходу. «Неси!» Семён похлопал Хайка по плечу. «Я сейчас подойду. Стакан из сумки возьму и подойду. Зря он там, что ли, валяется». Черепаховый боец без усилий поднял бочонок, взял его под мышку и вышел из хижины. «Семён, не забудь про наш уговор!» Напомнил из-под рубашки медальон. «Меня шаману не показывай и пиво поменьше пей. «Оно действительно крепкое». «А ты откуда знаешь?» Усмехнулся Семён, доставая железный стакан из сумки. «Пил его, что ли?» «Не пил, но некоторые последствия видел». Обрадовался Мар возможности поболтать. «Своеобразные, хе-хе. Один мой хозяин с голодухи шляпку пьяного гриба как-то слопал, и с ним такое случилось. Вообразил он себя четырехкрылой мухой в стадии щетиничной линьки и...» «Так кто ж гриб из голодухи?» – оборвал его Семён. «А это пиво. Ты разницу чувствуешь? Хотя на пустой желудок она тоже не очень. Ладно, много пить не буду. Уговорил». Возле хижины, не весть откуда, появились деревянный столик и три скамеечки. На столе поверх пальмовых листьев стояла любимая кружка шамана. Рядом лежал копченый окорок. Юкомбы деловито стругал окорок ножом. А Хайк тем временем раскупоривал бочонок. Семён поставил на листья принесённую им кружку без ручки и железный стакан. Хотел было помочь Хайку, но там и одному делать было нечего. Хлопнула затычка, из отверстия в крышке поползла густая пена. «Готово». Шаман полюбовался ровно нарезанными кусками мяса. «Просто вкусно, полезно. Хайк, наливай». И уселся на скамеечку в ожидании. Семён тщательно протёр стакан пучком сорванной травы. Мало ли кто из него раньше пил, еще подцепишь какую инфекцию. Подождал, покуда Хайк нальет пиво, сначала шаману, потом себе, а уж затем подставил и свой стакан под янтарную пивную струю,